Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют. Андрей Еслер. Менталист. Книга 6. Коронация. Том 1. Пролог. По узким коридорам средневекового замка вели невысокую полуголую девушку. Пленница не поражала воображение формами, обычная девица за 25, темные волосы, упругая фигура, из одежды только юбка, единственное, что выделялось, так это живот, она явно была беременна. Пара крепких суори в потертом камуфляже периодически отвешивали звонкие шлепки по заднице под жизнерадостный хохот. Девушка бросала затравленные взгляды из-под бровей, но не жаловалась. Она давно поняла, что здесь никто не откликнется на мольбы. Коридор заканчивался спуском в подвал, куда парочка конвоиров неспешно подходила. Вход в подвал закрывала обыкновенная деревянная дверь, обитая парой железных листов вместе стыка грубых толстых досок. Когда парочка подвела пленницу, один из конвоиров постучал. За дверью послышалась возня, а девушка первый раз за все время позволила себе улыбнуться, коротко, не поднимая головы. Сейчас ее запрут, и появится около 5 часов относительного спокойствия, если еще кто-то из замковых не захочет развеселиться с беременной самкой человека. Почему спокойствие относительно, стало ясно уже через минуту. Дверь открылась, и из подвала вышел еще один суори. Он прищурился. Коридор заливал солнечный свет. Он попадал с помощью вереницы окон по всей протяженности. Суори, вышедший из подвала, отличался от конвоиров, как отличается мопс от боевых алабаев. Низкий и коренастый, черты лица вытянутые, крысиные, взгляд раболепный и злой. «Забирай ее, Ора!» Смерив низкорослого сородича презрительным взглядом, пробасил один, а затем приблизился вплотную и предупредил. «Это самка господина Рогуса. Если хоть пальцем ее тронешь, лично отрежу тебе отросток, который ты по ошибке считаешь членом». Второй суори конвоир оценил шутку своего приятеля по достоинству, наклонившись вперед и огласив коридор хохотом. «Свободных клеток нет. Придется посадить какому-то мясу», — аккуратно произнес низкорослый намерянин. «Это он как пойдет. Может, они и решатся выкупиться». «А ты на что? Если допустишь подобное, сам совокупишься с черенком лопаты. Посади к особому пленнику, все равно он сейчас не ходок». Смеявшийся конвоир продел большие пальцы за ремень и наблюдал за тем, как девицу уводят в подвал. Ора завел пленницу и повернулся к конвоирам, запирая дверь. Его лицо до последнего момента сохраняло раболепную маску. Но стоило двери закрыться, как оно исказилось, став похожим на горгулью. «Пошла!» Суори ткнул девицу в спину и отвесил шлепок по заднице, расплываясь в улыбке. «Кто узнает?» – прошептал коротышка. Вместо того, чтобы провести девушку до клетки, он свернул в обжитую подсобку, где кроме узкой кровати был один стол и стул. На потолке лампа, хоть строение и несло средневековый стиль, но только внешне. «А если я расскажу, что ты меня поимел? Думаю, они реально засунут тебе полено взад», — решилась на шантаж девушка. «Если не расскажешь, я дам тебе это». Полурослик усмехнулся и достал из-под койки блистер таблеток. «Обезболивающее?» — завороженно уставилась девушка. Суори довольно кивнул, наблюдая за реакцией. «Я знаю, что господин делает с такими, как ты. Поверь, это сильно поможет, а я буду не таким грубым». Карлик протянул руку с таблетками, выжидая решения темноволосой. Прикинув что-то в голове, девушка кивнула. «Я так и знал!» — расплылся в улыбке Суори. Дверь подсобки закрылась. Через минуту оттуда раздались сдавленные стоны. Спустя полчаса девушка вышла наружу. Карлик довольно поправлял такой же камуфляжный костюм, как и у конвоиров, а пленница сжимала между закованных в наручники ладоней таблетки. Парочка пошла мимо многочисленных клеток. которые стояли между колонн, удерживающих основную массу здания. В клетках находились люди. Они стояли, сидели, лежали, кто-то тихо плакал. Одни девушки, ни одного мужчины видно не было. Проведя пленницу до конца, карлик открыл последнюю клетку. «Кто это?» — спросила темноволосая, указывая на висящего без сознания мужчину лет 30. Пленник был подвешен к стене, его конечности и даже шея были скованы кандалами. «Тебе лучше не знать. Поверь, он ничего не сможет тебе сделать». Девушка неосознанно кивнула и сделала шаг внутрь, после чего снова получила звонкий шлепок по заду. «Не скучай тут! Кончатся таблетки, ты знаешь, где взять еще!» Карлик, довольно насвистывая, ушел прочь, а девушка устало опустилась на покрытый пятнами ватный матрас, подбирая ноги под себя. Пленник застонал, приходя в сознание. Минуты две мужчина пытался понять, где находится, пока до него не дошло. Он обессиленно уронил голову на грудь. «Как тебя зовут?» — спросила темноволосая. «Виктор. Меня зовут Виктор», — прохрипел он и снова отключился.